Глава 127. Вокруг главного здания ЦРУ в Лэнгли гулял холодный ветер. Нола Кей, зябко поеживаясь, шагала вслед за системщиком Риком Перришем через освещенный луной внутренний двор. Куда он меня ведет? Слава богу, удалось предотвратить катастрофу, которой грозил масонский ролик. Однако Нолу не оставляла тревога. Ассистентке Сату не давала покоя загадка урезанной копии, обнаруженной в личном разделе директора ЦРУ. Утром Ноле предстоял обмен информацией с Сато, и хотелось к тому моменту иметь на руках все факты. Отчаявшись разобраться самой, Нола Кей позвонила Рику Перришу и попросила помочь. Теперь он вел ее куда-то по холоду, а у Нолы в голове крутились загадочные обрывки фраз. «Тайник в подземелье где?» «В Вашингтоне координаты?» «Найден древний портал, ведущий?» «Предупреждение, что пирамида таит опасен?» «Расшифровать симбалон, чтобы раскрыть?» «Мы оба пришли к выводу», — напомнил Перриш, «что хакер, искавший по этим ключевым словам, определенно имел в виду масонскую пирамиду». «Явно», — мысленно согласилась Нола. «Однако выясняется, что хакер столкнулся с весьма неожиданным для себя аспектом масонской тайны». «В каком смысле?» «Нола, вы ведь в курсе, что директор ЦРУ спонсирует международный форум для сотрудников агентства, чтобы поощрять обмен идеями?» «Конечно». Форум служил сотрудникам агентства «Безопасные отдушины», где можно было безбоязненно пообщаться на любые темы, а директору — своего рода виртуальный приемный. Форум размещается в личном разделе директора, но для того, чтобы общаться там могли все сотрудники, с любым уровнем допуска секретности, он вынесен за пределы директорского непроницаемого Брандмауэра. «И что из этого следует?» прервала пространные экскурсы Нола, когда они завернули за угол неподалеку от столовой. «Если одним словом...» — Перриш махнул рукой в темноту. «То вот...» Нола подняла глаза. Посреди площадки громоздилась массивная металлическая скульптура, поблескивающая в лунном свете. Территорию и здание ЦРУ украшали более полутысячи предметов искусства. Однако наибольшей известностью пользовалось именно это произведение — «Криптос». В переводе с греческого «тайны» — «скрытый». Работа американского скульптора Джима Санборна стала со временем одной из легенд ЦРУ. Шедевр представлял собой изогнутую букву «С», медную плоскость, поставленную на ребро, словно стена, закручивающаяся в свиток. Всю поверхность ровными рядами испещряли прорезанные насквозь 2000 букв, образующие замысловатый шифр. Таинственности, будто одного шифра мало, добавляли загадочные предметы, дополняющие скульптуру. Гранитные глыбы, разложенные под разными углами, круг компаса со стрелкой, магнитный железняк и даже строчка, написанная азбукой Морзе, где говорилось о ясной памяти и темных силах. Большинство энтузиастов считали эти детали ключами к расшифровке послания на скульптуре. Криптос волновал умы как произведение искусства и как неразгаданная тайна. Над зашифрованным текстом скульптуры бились не только криптологи ЦРУ, но и не принадлежащие к агентству. Наконец, несколько лет назад часть кода удалось взломать, о чем федеральные новости тут же поведали всей стране. Остальной код Криптоса пока не поддавался. Но и расшифрованные участки несли настолько загадочный смысл, что лишь усилили интригу. В них упоминались подземные тайники, порталы, ведущие к древним захоронениям, широта и долгота. Отдельные обрывки фраз оттуда Нола могла припомнить и сейчас. Собранные сведения были переданы под землей в неизвестное место, абсолютно невидимым, как такое возможно, использовалось магнитное поле Земли. Впрочем, особым интересом у помощницы Сато Криптос не пользовался. И вопросы расшифровки знаменитого текста оставляли ее равнодушной. Однако сейчас она хотела знать. «Зачем вы привели меня к Криптосу?» С заговорщицкой улыбкой Пэриш театральным жестом извлек из кармана сложенный лист бумаги. «Вуаля! Вот она, таинственная выжимка, которая не давала вам покоя. Я добыл полный текст». Нола подскочила на месте. «Вы пролезли в секретный директорский раздел?» «Нет. Собственно, об этом я и вел речь по дороге. Смотрите сами». Он вручил ей документ. Девушка поспешно развернула листок. Увидев наверху стандартные шапки заголовков, принятые в ЦРУ, она удивленно склонила голову. Документ не относился к секретным, даже рядом не лежал. Форум для сотрудников Криптос. Архивированные данные, тема номер 24-56-282.5. Нола догадалась, что перед ней сообщение с форума, сжатое для удобства хранения в одну страницу. «Вот вам и секретный документ. Криптосфаны, собравшиеся на форуме почесать языками», — пояснил Рик. Нола заскользила глазами по строчкам, пока не наткнулась на знакомые ключевые слова. «Джим, в тексте скульптуры сказано, что его передали в тайник в подземелье, где спрятали данные». «Это все с директорского форума, из ветки, посвященной Криптосу», — продолжил Рик. «Она существует уже не первый год, поэтому число сообщений давно перевалило за несколько тысяч, и неудивительно, что в ней отыскались сразу все ключевые слова одновременно». Нола поискала глазами дальше, пока снова не обнаружила знакомую фразу. Хоть Марк и говорил, что широта, долгота в коде указывают на место в Вашингтоне, координаты приведены с ошибкой на 1 градус, и получается, Криптос зациклен сам на себя. Подойдя к скульптуре, Пэриш провел рукой по ажурному буквенному полотну. «Код еще до конца не расшифрован, но многие считают, что разгадка может навести на древние масонские тайны». Нола припомнила. Действительно, ходили слухи о связи между Криптосом и масонами. Однако в дела всяких чокнутых она предпочитала не влезать. Однако теперь, глядя на разложенные вокруг скульптуры отдельные дополняющие ее элементы, Нола вдруг догадалась. Это же код, поделенный на части, символон, совсем как масонская пирамида. Странно. На мгновение Нола представила Криптос в виде современной масонской пирамиды. Код из нескольких фрагментов, разные материалы, каждому отведена своя роль. «Кроме шуток, думаете, Криптос и масонская пирамида скрывают общую тайну?» «Кто знает?» Пэриш окинул скульптуру обескураженным взглядом. «Вряд ли нам вообще доведется прочитать текст целиком. Если, конечно, никто не уговорит директора залезть в сейф и подсмотреть решение». Нола кивнула. Теперь она вспомнила, когда Криптос только устанавливали на площадке, вместе с ним прибыл запечатанный конверт, содержащий полную расшифровку текстов скульптуры. Конверт вручили тогдашнему директору ЦРУ Уильяму Уэбстеру, и он запер отгадку в сейфе в своем кабинете. По идее, конверт до сих пор находится там, переходя по наследству от одного директора к другому. При мысли об Уильяме Уэбстере в памяти Нолы всплыл еще один фрагмент расшифрованного текста Криптоса. «Оно захоронено где-то рядом. Кто знает точное местонахождение? Только У.У.» И хотя никто не догадывался, о чем говорится в тексте и что должно быть захоронено, за буквами «УУ», по мнению большинства, скрывались инициалы Уильяма Уэбстера. Правда, Нола где-то слышала краем уха, что на самом деле подразумевается вовсе не он, а Уильям Уинстон, богослов королевского общества, однако в подробности она предпочитала не вдаваться. «Сказать по правде, прервал ее размышления Рик. «Я, хоть и не поклонник искусства, думаю, этот Санборн — настоящий гений. Видел в интернете его кириллический проектор. Проецирует огромные русские буквы из документа КГБ о промывке мозгов. Жутковато». Нола уже не слушала. Она вчитывалась в распечатанный текст, где только что обнаружила третью фразу с ключевыми словами. Короче, весь фрагмент — точная цитата из дневника какого-то знаменитого археолога, где рассказывается о том, как был найден древний портал, ведущий к могиле Тутанхамона. Археологом, чья цитата попала в текст Криптоса, оказался прославленный египтолог Говард Картер. Это Ноле было известно. Поэтому она не удивилась, наткнувшись в следующем сообщении на его имя. Как раз просмотрел в сети остальную часть его полевых отчетов. Вроде как он нашел глиняную табличку. Предупреждение, что пирамида таит опасность для любого, кто осмелится нарушить покой фараона. Проклятие! Всем бояться! Нола нахмурилась. Рик, бога ради, с этой пирамидой вообще чушь какая-то. Тутанхамон захоронен ни в какой не в пирамиде, а в долине царей. Криптологи что, канал Discovery не смотрят? Перриш пожал плечами. Технари! Нола наконец рассмотрела последнюю ключевую фразу. Ребята, я, конечно, не спец в конспирологии, но Джиму с Дэйвом лучше побыстрее расшифровать симбалон, чтобы раскрыть последнюю загадку. До 2012-го всего-то ничего осталось. Вдруг мир рухнет. Чао. В общем, — объяснил Рик, — я понял, что надо рассказать вам про форум Криптоса, пока вы не бросились обвинять директора ЦРУ в хранении на служебном компьютере секретной документации о древней масонской легенде. Я вообще, если честно, сомневаюсь, что у человека такого ранга найдется время на подобные игры. Нолли вспомнился масонский ролик, запечатлевший участие в древнем обряде облеченных властью персон самых разных рангов. Знал бы ты, Рик. При любом раскладе получалось, что послание Криптоса содержало в себе мистический подтекст. Нола подняла взгляд на сияющее в лунных лучах произведение искусства. Трехмерный код, безмолвно застывший в самом сердце главного разведуправления страны. Интересно, раскроет ли он когда-нибудь свою тайну до конца? Они с Риком двинулись обратно, и Нола невольно улыбнулась. Она таится где-то рядом.